Глава 77. И бросив место руководителя, Брейн снова выскочил на лестницу и на одном дыхании преодолел ступени до верхней палубы, сетуя на то, что их с Григом в форте только двое. «Вижу их, босс, вижу!» – прокричал стоявший у борта палубы Григ. Он наводил бинокль с лазерным дальномером и видел координаты цели, по которым можно было навести мортиру. «Давай, я готов принимать», – сообщил Брейн, становясь напротив прицельного блока. 27 альфа». «Есть». 15 бета». «Выполнено». «И последнее. Упреждение 5. Нет, 7». Дослушать Грига Брейн не успел. Краем глаза он увидел в небе черные тонкие силуэты с распростертыми крыльями. Выскочив из-за облаков, они стремительно неслись на одинокий форт. 1, 2, 3. Кажется, их было больше, но Брейна это уже не интересовало. «Бежим, капрал, бежим!» – проорал он, бросаясь к стоявшему у борта Григу. А между тем незваные гости уже сыпанули сотни сюрпризов. Первая волна разрывов уже катилась по крыше форта, а Брейн, словно питбуль-кошку, волок капрала по ступеням лестницы. Тысячи игл поражающих элементов лущили бетонное покрытие палубы, а Брейн рвал ворот солдатской куртки, таща капрала по лестнице, пролет за пролетом. Яркие вспышки полыхнули совсем рядом, и тонкие жало поражающих элементов пробежались по лестнице. Брейн вскрикнул, но капрала не отпустил, пока они не достигли холодной брусчатки во дворе форта. «Что там, Томас?» – спросил Грик, поднимаясь и держась за затылок. «Удар с воздуха!» – ответил Брейн, в свою очередь падая на брусчатку. И тотчас над двором пронеслись хищные силуэты дронов. Правое бедро и плечо жгло будто огнем, и Брейн на мгновение зажмурился. «Так что теперь делать-то? Они ж в нескольких минутах от наших стен!» «Садись за руль!» «Хотя нет, рулить буду я. А твое дело – управлять пулеметами. Ты поставил пулеметы?» «Был приказ, значит, поставил», – ответил Грик, забираясь на заднюю площадку внедорожника и перебросил Брейну пакет с аптечкой. «Отличненько», – пробормотал тот, стараясь поскорее выйти из шока. Он бегал с осколками куда большего размера. Главное – поддержать себя соответствующим препаратом. Не то от боли в глазах будет только черная пелена. А ему этого сейчас никак нельзя. Им с Григом предстояло много стрелять. И выудив из одного из кармашков одноразовый волновой инъектор с ярко горящим кристаллом, Брейн смело разрядил его себе в бедро. И его от этого так подбросило, что он врезался головой в потолок кабины. «Эй, ты там чего, командир?» – забеспокоился Грик. «Да нормально!» – прорычал Брейн, поняв, что вколол что-то не то. «Больше никаких ошибок, Томас! Больше никаких ошибок!» – мысленно повторил Брейн и, опустив пультом мост, тронул машину, стараясь действовать повнимательнее.